Они редко выдерживают такой срок. Репертуар там обновляется гораздо чаще, и актер всегда в работе над новыми ролями. Это замечательно, потому что ты живешь насыщенной жизнью и, тем не менее, не достигаешь такой популярности, какой может достигнуть столичный актер. В столице можно прорваться на радио, на телевидение, в кино. А провинциальный актер не менее талантливый, будь он семи пядей во лбу, такого выхода на большую аудиторию не имеет. Там очень мало вариантов реализовать свои возможности и большая зависимость от театра, в котором он работает, уходить, в общем-то, некуда. Но многие ведущие актеры в столичных театрах – это бывшие провинциалы. Есть, конечно, выдающиеся, потрясающие актеры-москвичи, такие как Юрий Яковлев, например. Однако в кино режиссерам и их ассистентам я бы советовал почаще искать исполнителей ролей для фильмов в глубинке. Чем дальше от Москвы, тем меньше личность задавлена асфальтом и суетой. Провинция дала искусству очень мощных, сильных актеров, таких как Евгений Евстигнеев, Владимир Самойлов, Валера Приемыхов, Олег Янковский. Саратовский период преподнес мне, конечно, много уроков. И правило у меня с тех пор выработалось простое. Пришел в коллектив, в любой коллектив, не расслабляйся. Не выворачивай душу наизнанку перед коллегами, не расходуй себя на это, не распыляйся в быту, сохраняй самое сокровенное в себе для зрителя. Не все, конечно, зависит только от нас самих. Судьбу свою мы можем предполагать, а уже Бог ею располагает. Но у меня все-таки большей частью сбывается то, о чем я мечтаю. Задумываю, к примеру, встречу с человеком, и обязательно она рано или поздно произойдет. В Саратовском театре я работал в паре с Олегом Янковским. Он уже снимался в фильмах «Служили два товарища», «Щит и меч», и вдохновенно рассказывал о съемках. Я тоже стал думать о кино. Надо сказать, что кино я всегда любил взахлеб, необузданно и страстно, как мальчишка. Я навечно очарован кино. И тогда же, в Саратове, я стал сниматься. В 1974 году меня пригласили на кинопробы в фильме «Самый жаркий месяц» ассистент режиссера Наталья Эсадзе. Пока там думали да решали в коридоре Мосфильма, меня перехватила другая киногруппа, и меня утвердили без кинопроб на роль Алексея Углова в фильме «Филиппова. Это сильнее меня». Кинематографический период начался с этого. Потом играл я Столивара Бориса Рудаева в многосерийном телефильме «Обретешь в бою», Игоря Ивановского в «Дожить до рассвета», Станицына в «Меня ждут на земле». Особо больших художественных открытий на материале таких ролей сделать вряд ли кому удалось бы. Но было в этих сценариях нечто привлекательное для меня. С одной стороны, откровенная вроде бы публицистичность, а с другой – конфликтность. Острота ситуации. Мне нравился нравственный максимализм моих героев, и я изо всех сил старался наделить их и добротой, и интеллигентностью, и душевной щедростью. Однако было понятно, что это полууспех. Играть надо в каком-то другом, новом качестве. Мне чудилась некая опасность в экранной положительности моих героев. Надо было как-то уходить от типажности, к характерам, в которых заложено было бы какое-то серьезное противоречие. Хотелось, чтобы каждая роль была пробой сил в новом материале, в новом неожиданном ракурсе, в новом, может быть, жанре. Мне хотелось гораздо большей контрастности в самом характере будущих героев. Но тогда мало что зависело от моих желаний. Потом я снимался в фильме Валеры Ланского, «Приезжие»,